взвесит все «за» и «против». Именно поэтому он редко ошибается, и все его предприятия оканчиваются успешно. Не будучи по натуре игроком, он редко рискует, так как в случае проигрыша впадает в глубокий пессимизм, чувствуя себя несчастным. Он не принадлежит к тем натурам, которые, потерпев неудачу, попытаются взять реванш. Рак же впадает в транс, выйти из которого сможет далеко не сразу. Раки и мужчины, и женщины относятся к своему дому с любовью, граничащей с благоговением, сравнимым разве что со священным экстазом, в который впадали древние жрецы пред жертвенным алтарем. Дом рака — это место, где он чувствует себя спокойно и уютно. По долгу службы рак может объездить хоть полсвета, но нигде не будет так счастлив, как в собственном доме. Взгляните, если случится, на лицо рака, вернувшегося домой после длительной отлучки. Восторг и блаженство — вот что будет на нем написано. Рак, даже если он очень богат и любим, никогда не чувствует себя полностью комфортно. Постоянное ожидание грядущих бед, катастроф, испытаний вечно его мучит. Многие раки хранят у себя под кроватью или в кладовой огромный запас консервов. Не верите? Загляните и сами убедитесь. Причем на некоторых банках указан срок 30-летней давности. Воспоминания о давно миновавшем голоде, хотя, скорее всего, он знает о нем лишь понаслышке, будут напоминать ему о том, что лучше подготовиться к беде заранее, когда легче с ней справиться. Но и, надо думать, тоже родился в созвездии рака, иначе вряд ли он так предусмотрительно захватил бы с собой каждой твари по паре. Рак любит воду. Если он не плавает и не катается на водных лыжах, то непременно бродит по колено в воде. У большинства раков имеются собственные лодки и даже катера, а если кому-нибудь из них предстоит выбирать между десятком шикарных лимузинов и собственным, пусть небольшим, судном, где он мог бы побыть наедине с собой, он, не раздумывая, предпочтет второе. Раков влечет морской прибой и лунная дорожка в море. Рака, находящегося на борту собственной яхты, в стоптанных кроссовках, ибо только старое истинно ценно, можно считать счастливейшими смертных. Раки необычайно эмоциональны. Заботы и треволнения могут уложить его в постель, а веселье вылечить. Когда его счастью, здоровью или благосостоянию что-то угрожает, рак впадает в уныние, что влечет за собой ухудшение самочувствия вплоть до серьезных болезней. Ошибки, просчеты и более крупные неприятности. Смело можно сказать, что рак сам частенько накликает на себя несчастье. Чаще всего раки страдают от болей в груди и грудной клетке, коленях, у них слабые почки, мочевой пузырь, чувствительная кожа, менее подвержены заболеваниям голова и лицо, а также живот и органы пищеварения. От раков практически пошли всевозможные язвы. Но те из них, кто, призывая на помощь сильно развитое чувство юмора, сохраняют бодрость духа, благополучно доживают до глубокой старости. Здоровье ни одного другого знака зодиака до такой степени не подвержено смене настроений, как у рака. Следствием черных мыслей и слез являются болезни, а веселье и счастье ведут к чудесному исцелению. Об этом всегда стоит помнить людям, рожденным под этим знаком. Большинство раков — прекрасные садоводы, но не меньшей любовью и заботой окружены их банковские счета. Раки — люди скуповатые и денежные, у них всегда найдется приличный запас про черный день. Даже в тех случаях, когда рак уверяет вас в своем банкротстве, это значит, что он подобрался к нескольким десяткам тысяч, отложенным на черный день. Впрочем, для истинного рака это подлинная катастрофа. Правда, с тем, кого он искренне любит и кто попал в беду, рак всегда поделится всем, что имеет. Зато за 2 цента, переплаченных за банку консервов, он не менее получаса будет выговаривать продавцу и не успокоится, пока ему с извинениями их не вернут. Раки — большие гурманы. Они любят, когда кладовая и холодильники ломятся от припасов. Это внушает им уверенность в завтрашнем дне. Даже разговор о еде настраивает их на благодушный лад, при этом лица у них сияют от удовольствия. Раки с трудом переносят разговоры о голоде и голодных и испытывают к ним искреннее сострадание. Выбрасывать пищу, даже остатки, для рака недопустимо. Если не хотите, чтобы он в вас разочаровался,